Часть 2. Дьяков, Лаврентьич и Митенька. Дьяков. «Чего тебе, Лаврентьич? У Сашеньки животик болит». Дьяков. «Ну что ж, поболит и пройдет». Лаврентьич. «Не послать ли за фершалом?» Дьяков. «Пошли». Лаврентьич. «Аль бобковую мазью потереть пупочек?» Дьяков. «Потри». Лаврентьич. «Да ведь я чай не матушка». Дьяков. «Там их целых две. Будет с него». Лаврентьич. «А какой в них толк? Только цапаются. Апельсина Лимоновна – ведьма, а Амалия Карловна – черт. Одна за ручку, другая за ножку. Того и гляди, пополам дитя раздерут». Дьяков. «Не раздерут. Ну, ступай, надоел». Молчание. Лаврентьич. «Как же так, сударь? Не приблудный чай, не пащенок. Свое дитя законное. Вот уже приедет барыня». Дьяков, вскакивая и замахиваясь чубуком. «Молчи, дурак! Я тебя...» Лаврентьич уходит.